Инвестируйте в продолжительность жизни. Как преуспеть в инвестициях? Большинство смотрит на графики сложных процентов, которые действительно поражают. Какие выводы мы обычно делаем? Что даже если начинать с нуля и годами пополнять и реинвестировать доход, в итоге вы неизбежно накопите солидный капитал. Есть набор механических действий, которые нужно довести до автоматизма. Пополнение, реинвестирование, контроль. Все они описаны в книгах и статьях. Это вопрос мотивации и дисциплины. В книгах нам говорят, что нужно раньше начинать. Я с трудом представляю, как можно было убедить меня, 18-летнего, откладывать лишнюю 1000 рублей весь период юности. Поэтому вывод тут другой. Нужно не раньше начинать, а дольше быть в рынке, то есть постараться задержаться на этом свете чуть дольше. Уоррен Баффет стал неприлично богатым не только потому, что был талантливым инвестором, но и потому, что инвестировал больше 80 лет. Еще один вывод немного грустный. Сложный процент начинает работать только через десятки лет инвестирования. Первые же годы думайте только о внешних пополнениях портфеля. Я проанализировал причины, по которым умирают люди. Тут без сюрпризов. Болезни сердца, рак, ДТП и так далее. Минимизировать эти риски можно и нужно. Понятно, случайности никто не отменял, можно и котлетой подавиться. Но у такого события вероятность ниже. Я решил постепенно убирать из своей жизни источники таких рисков. Далее последовательность моих действий. Избавился от стресса. Самое тяжелое. На это потребовались годы. Я ушел из найма, продал все бизнесы, прекратил токсичные отношения, прошел курс психотерапии и добавил в свою жизнь положительные эмоции, хобби из детства, поездки, развлечения. Сел на диету. Я всегда был довольно полным, пришлось постепенно снижать вес. Результат — минус 30 килограммов. Начал проходить медосмотр. Простейшая процедура, но почему-то я долго откладывал ее. Обследование в обычной поликлинике плюс некоторые дополнительные анализы в платной лаборатории. По деньгам — копейки. Добавил в свою жизнь спорт. Тут без фанатизма. 3 раза в неделю железо, кардио, единоборство. Без жестких спаррингов. Начал много гулять. Продал машину, передвигаюсь на общественном транспорте, совершаю регулярные пешие прогулки. Перестал пить спиртное. Не любил никогда. С этим повезло. Минимизировал вред от плохой экологии. Купил квартиру рядом с лесом, а еще полгода провожу в деревне. Самое любопытное, что на ось времени и источники рисков по непонятным мне причинам не смотрят и гуру инвестирования. Если бы они действительно обращали на это внимание, то с экранов не вещали бы упитанные дядьки с вредными привычками. Принятые меры реально увеличивают продолжительность жизни, а значит, почти гарантированно сделают вас богатым.